Глава 37. Ирина. Кирилл выжидающе смотрит на меня, а меня что-то тормозит. Опускаю взгляд на бумаги. Работница ЗАГСа тактично улыбается. «Вам нужна минутка?» Мне не по себе от этих слов. Как будто я подставляю Кирилла своими сомнениями. Он наклоняется ко мне и тихо добавляет. «Это ни к чему тебя не обязывает. Просто формальность, Ир». Киваю и все же ставлю подпись в нужных графах. Затем это делает Туманов. После он достает кольца. Я смотрю на него с недоумением. «Ладно, формальности нужны, понятно, зачем. Но кольца-то...» «Так надо», — сдержанно говорит он, берет мою руку и надевает одно. А затем вкладывает в мою ладонь свое кольцо. И в этот момент у меня в висках резко ломит. Перед глазами чуть темнеет, а вслед за этим вспыхивает калейдоскоп картинок. Я в белом платье. Смотрю на себя в зеркало. Счастливая. Мои глаза светятся счастьем. Следом вижу маму. Она тоже улыбается. В ее глазах тоже радость. После я вижу мужчину. Только со спины. А следующая картинка — наши руки. Тоже вот так, с кольцами. Тяжело дышу и едва разбираю, как Туманов зовет меня по имени. «Ира, тебе плохо?» «Нет, я в порядке». Вымученно улыбаюсь. «Принесите, пожалуйста, воды», — просит он женщину, и та удаляется. А мы, наконец, остаемся одни, без этого пристального оценивающего взгляда работницы. «Прости, у меня...» Я, кажется, вспомнила день моей свадьбы. Лицо Туманова непроницаемо. Он только сдержанно кивает. «Ты побледнела. Плохо себя чувствуешь? Может, к врачу?» «Нет, не надо», — мотаю головой. Это началось неожиданно, когда я увидела кольца. Как будто сработала ассоциация. Так же было, когда я увидела мужчину, дежурившего в день моей аварии в больнице. «Ты не говорила». «Это в больнице было. А еще вчера, когда встретила девушку во время пожарной тревоги. У нее был черно-белый снимок, который выпал из сумки». «А с ним что?» «Не знаю, не было четкой картинки, но странное чувство, что я где-то такое уже видела, не отпускала. И с Олесей этой тоже». «Той, что тебя пыталась столкнуть?» «Ага, ты знаешь что-то про нее?» Туманов хмурится, и я бы даже сказала, мрачнеет. «Пока не все, но я поручил выяснить про нее побольше. Почему ты вообще с ней пошла?» Мы познакомились несколько дней назад. Она казалась нормальной, приветливой. Еще и Лиза с ней как-то сразу подружилась. Что-то непонятное мелькает во взгляде Кирилла. «Ты ведь что-то знаешь про нее, да? Она связана с тем, кто приходил ко мне?» «Не уверен», — неохотно отвечает Туманов. «Но я разберусь. Выясню все. Пока не забивай себе голову». Наверное, это напряжение, которое накопилось за эти дни. Иначе бы я не позволила себе, но все навалилось, и в итоге я просто психую. «А можно перестать от меня скрывать все, что может меня расстроить?» Кирилл приподнимает брови. «Что ты, что мама, постоянно твердите? Не думай про это, не думай про то. Но ни один из вас не представляет, как это – жить с дырой в голове. Когда ты не помнишь собственного ребенка, не помнишь, как это — быть беременной, не помнишь, как вышла замуж и...» Всхлипываю, отворачиваясь. Запоздалое чувство стыда за свой срыв накрывает с головой. Чувствую, как Туманов подходит ближе, осторожно кладет мне руки на плечи. «Ира!» — очень мягко и терпеливо произносит он. «Тебе трудно. Но твоя память никуда не убежит. Насколько я понял, у тебя очень серьезная угроза выкидыша. «Твоя мама объяснила мне, что за диагноз тебе ставили. И я так понял, что вопрос с ребенком для тебя раньше стоял остро». Щеки горят от чувства вины. «Но почему он такой положительный и правильный? Я же не дура, и все мамины фразы в сторону Туманова понимаю. Она хочет, чтобы между нами что-то завязалось, если этого не было. Но я сейчас словно слепой котенок, и мне для начала хочется обрести твердую почву под ногами». «Извини, мне не стоило». Тихо говорю. «Гормоны, понимаю», — глухо произносит он. Отступает, и, обернувшись, я успеваю заметить в его взгляде промелькнувшую боль. Словно он вспомнил что-то такое, что ранит даже такого неприступного и невозмутимого мужчину. Затем он берет и поднимает кольцо, которое я уронила, и сам надевает себе на палец. «Наш брак — фиктивная ширма, за которой спрячусь от недоброжелателей. И все-таки я не могу отделаться от ощущения, что все вокруг пропитано фальшью». Додумать эту мысль не успеваю. Дверь открывается. Но вместо дамочки, которая ушла за водой, заходит незнакомый темноволосый мужчина. Его цепкий взгляд проходит по нам обоим. Затем останавливается на Кирилле. Тот совершенно не нервничает. Лишь досадливо вздыхает. «Что, Феликс, не мог подождать?» «Надо поговорить. И срочно».